виолончели. Соседка играла гаммы в своей комнате, но, несмотря на это, Казуми заговорщицки улыбнулась. Сидит у себя и никуда не выходит. Ей приходится много заниматься. Не беспокойся. Стол был накрыт на двоих. Особенный ужин на двоих. Фужеры для шампанского, льняные салфетки. Посередине стола в серебряном подсвечнике стояла белая свеча, уже зажженная, отбрасывающая на стены танцующие сумеречные тени. И когда я увидел, как она постаралась все устроить, мое сердце гулко забилось, словно запульсировала старая, почти забытая рана. «Пэт в порядке? Мама в порядке?» «С ними все хорошо». Она стала частью моей жизни, знала моего сына и мою маму. Она волновалась за них, и она им нравилась. С годами они могли бы и полюбить ее по-настоящему, а она их. Я знал это. Все это было правдой. Она вошла в мою кровь, стала частью всего. Ну, может, не совсем всего, потому что она как бы отгорожена от Сид, а Сид не имела никакого представления о ней. Я не мог рассказать Казуми о Пегги, не знал, с чего начать. В центре стола на возвышении, напоминающем маленькую газовую плиту, стояла огромная сковорода. Все сооружение походило на походное снаряжение, каким мог бы воспользоваться шеф-повар с тонким вкусом и склонностью готовить на открытом воздухе. Здесь же стояли тарелки с тонко нарезанной говядиной, белыми кусками тофу и наложенными горкой сырыми овощами, некоторые из которых оказались мне знакомы. «Сакияки», — сказал я, — «чудесно». Она пришла в восторг. «Все европейцы любят сакияки. Его придумали в Японии в те времена, когда император начал есть мясо. Начало 20 века. До того только рыба». «Я не знал. Никогда не слышал об этом». С этими словами я опустился в мягкое кресло, с удовольствием утопая в нем. Хлопнула пробка от шампанского, и она разлила вино по бокалам. «Кампай!» — прокомментировал я. «За здоровье!» — поддержала она. Она обошла стол, быстро поцеловала меня в губы и тут же бросила несколько кусочков говядины и сырых овощей на шипящую сковородку, полив их потом каким-то соусом. За стеной соседка перестала играть гаммы и начала исполнять песню без слов. И так эта музыка печально и грустно звучала, вызывая ощущение, что все навеки потеряно, что у меня перехватило дыхание. Соус называется «Воросита». Сделан из соевого соуса и сладкого рисового вина с добавлением сахара. Знаешь, что будет дальше? Рядом с двумя деревянными мисочками на столе лежали два яйца. Мы взбиваем сырые яйца и обмакиваем в них говядину и кусочки овощей, произнес я, с трудом преодолевая спазм в горле. «Ха!» — воскликнула она. «Как я вижу, ты большой специалист по сакияки!» Вдруг я тоже кое-что увидел. Неожиданно я понял, что мои мечты никогда не станут явью, даже через 1000 лет. Я мечтал начать все сначала, убежать вместе с Казуми, взять с собой моего сына. Вот чего я хотел. Не просто завести новую женщину, не только это, но восстановить свой мир и свою семью. Я хотел новую жену.